Верста седьмая. За поворотом. «Мама!» Женщина степенно кивнула и проследовала мимо нас, к Белогостю. Обвела старика своими точеными бледными руками и промолвила. «Добро пожаловать домой, старый друг. Надеюсь, мои сыновья были не слишком грубы с тобой». Старик недовольно вывернулся из объятий. «Свой дом уберечь не смогли, так в моем хозяевами себя не чувствуете». Вздернул подбородок и в припрыжку улюлюкая и крича что-то, про пятна для мухоморов, припустил по мостовой. Женщина покачала головой и медленно развернулась к нам. Серый едва не плакал, не понимая и не веря, схватил меня за руку, сжал сильно. «И тебя приветствую, юный волк. Ты найдешь здесь кров и еду. Мы все, твоя семья, и рады принять нового оборотня. Самая прекрасная из всех женщин, кого мне когда-либо доводилось видеть, даже не прикоснулась к собственному сыну и, величаво развернувшись, скрылась за резными дубовыми дверьми. По-детски наивное лицо Серого горело, как от пощечины. Он с трудом разомкнул губы и прошептал в закрытую дверь. «Я соскучился». «Нет уж, я пройду». Неуклюжий, больше похожий на медведя, чем на волка, оборотень мягко отстранил меня от прохода. «Нет, не пройдешь». Я сделал очередную попытку. «Нет уж, позволь, друг мой». Мужик устало перегородил ручищей бревном коридор. «Нет, не получится». «Мне, знаешь ли, очень надо». И я попыталась поднырнуть, но снова наткнулась на преграду. «Ежели надо, — гоготнул охранник, — так тебе до общего затка, а не сюда». Общинный дом оказался огромным. Целый терем на два этажа. Как водится, мужам был заказан путь на женскую сторону. Бабы же не совались на мужскую. Целый ряд комнатушек у самого входа выделили парам семейным, чтоб молодежь не тревожили и к расспросам не побуждали. И везде-то нам радовались. Каждый норовил поприветствовать, развлечь беседой али угостить, чем боги послали. Плевать я хотела. Где эта черствая гадюка? Уж я ей выскажу, уж она у меня попляшет. «Хозяйка почивать изволят», — зевая сообщил медведеподобный. «Будить не велено». «А я ей колыбельную спою». Я пошла на таран, но только упруга отскочила от широченной груди или все-таки набитого брюха. «Не велено», — упрямо подтвердил мужик. Я бессильно легнула его. Охранник, не меняя скучающего выражения хари, опустил взгляд на сапог. Медленно отряхнул его от пыли и ласково, но непреклонно, как заигравшегося щенка, развернул меня носом от двери. Еще и шлепнул пониже спины, дабы не мешкало. Волчица непреклонно отстранила меня, взяла дело в свои лапы, заговорила моими устами. «Брысь с дороги!» — в ответ гадкий оскал. «Дважды повторю, на третий ударю. Брысь!» Мужик похрустел кулаками и остался на месте. Я выпустила когти и приготовилась к драке. «Радим, пропусти волчицу». Самая прекрасная женщина на земле подошла тихо, незаметно и пугающе быстро. Охранник подпрыгнул от неожиданности, но тут же спохватился, слегка склонил голову и, резво освобождая дорогу, пробормотал. «Как прикажешь, Агни? Я ничего плохого не делал. Ты велела не беспокоить? Я выполнял». Мать Серого вскинула искрящиеся глаза и улыбнулась так, что мне захотелось провалиться под землю. Бедному Радиму, видно, тоже. «Все хорошо, милый». Глаза женщины переливались серебром, а рука, которую она ласково провела по щеке напуганного охранника, наверняка отдавала льдом. «Можешь немного расслабиться. А ты, дитя, это уже мне. Пройди, скажи, что накипело». Я послушно двинулась по коридору. Волчица испуганно поджала хвост. «Радим, разве я разрешала тебе садиться?» Не оборачиваясь, бросила Агния. Мужик вытянулся прямо и изобразил безграничную любовь к своей нелегкой работе. Захотелось заскулить. Дверь стукнула, как может стукнуть только крышка подвала, отрезающая от солнечного света и обдающая пронизывающим холодом земли. В комнате хозяйки волчьего селения было светло и тепло. Огромный резной стол, заваленный свитками и бумагами, исписанными столь мелким и неразборчивым почерком, что я бы запуталась, даже умея читать так же хорошо, как муж. Маленький светильник, сейчас по случаю светлого утра погашенный, но закопченный, явно часто зажигаемый ночами. Обитый тканью невероятной красоты и почти наверняка такой же дороговизный стул. Такой стул больше подошел бы городничему или, по меньшей мере, богатейшему купцу. Увидеть его в глуши, посреди леса, в отгороженном от внешнего мира частоколом дворе, никак не ожидалось. Ни пылинки, ни паутинки, ни пятнышка. Даже кровать, куда более широкая и мягкая, чем требуется вдове, застелена алым одеялом столь ровно, что ни складочка не мешала созерцать его идеальную гладкость. Совершенное место, в котором жила такая же совершенная женщина. Куда мне с ней тягаться? Агния устроилась в своем троне, положила гладкие белые ладони на подлокотники. Мне сесть не предложила. Ну, да мы не гордые, постоим. Моя, страшно сказать, свекровь молчала. Я тоже. Время шло. Твое имя? Мягко, но неотвратимо прорезал тишину волшебный бархатный голос. Пришлось прокашляться. Фроська. Женщина вздернула брови совсем так же, как это делал ее сын. Я стиснула зубы, напоминая себе, зачем пришла. «Ефросинья», — протянула Агния, пробуя имя на зуб. Мне вдруг стало невероятно стыдно за нечесанные волосы, за старый, только по большому случаю надеваемый сарафан, что уже совсем не так, как подобает приличному платью, теснил грудь, за незвучное имя и незнатный род, за то, что я, простая деревенская девка, а пришла пенять ей, прекрасной, величественной, страшной. «Но», — насмешливо проговорила она, прекрасно понимая мои мысли, «сказывай, слушаю». Развернулась и бежать, бежать до тех пор, пока не наткнусь на Серого, схватить его за руку и бежать вместе до вечера, до самого края леса, пока силы не закончатся, а потом прильнуть к груди суженого и реветь, пока он будет гладить меня по волосам и говорить, что никого и никогда не полюбит больше, чем меня. Я отогнала наваждение, разбудила волчицу, поставила на свое место. Это я слушаю. Ага. Так и заставила смешаться эту совершенную суку. Я законная супруга твоего сына. Я имею право знать, как имеет право знать и он, почему ты его бросила. И помнишь ли ты, что совершила самую большую ошибку в своей жизни? На миг мне почудилось, что она захохочет, что скажет, мол, глупый обиженный волчонок обознался и спутал ее с кем-то, что видеть не видела Серого никогда. Она спрятала лицо в ладони, а когда отняла их, снова взирала невозмутимо и свысока. «Ты хочешь знать очень много. Не думаю, что отвечу на все твои вопросы, но прогонять я тебя не стану. Но и ты мне кое-что расскажешь». «Старая уловка! Неужто кто-то еще попадается на эту удочку?» «Хорошо, но я первая». Агния откинулась на спинку стула, показывая, что слушает. Я переминалась с ноги на ногу. «Ты скучала по нему?» «Но почему я спросила именно это?» «Я его мать». «Это не ответ». «Я его мать и знаю, как лучше». И это тоже? Да. Но, конечно, она полностью себя оправдывала. Интересно, чем? Мой черед, Агни задумалась. Какой он? Ты ведь даже не знаешь, верно? Теперь я смотрела свысока. Я главная женщина ее сына. Она может делать и говорить, что вздумается, быть сколь угодно идеальной, но... Когда Серый метался в бреду, подхватив простуду, я вытирала ему пот со лба. Когда медвежий капкан переломил ему лапу, и нужно было заново выправить кость, прежде чем он перекинется в человека, его боль делила я. Когда он шел по темным коридорам старого дома, сражаясь с воспоминаниями, заново переживая каждую встреченную смерть, и словно наяву чуя запах крови, его ладонь сжимала я, и этого ей уже не отнять. «Он лучший», — просто ответила я. Агния усмехнулась. Ее муж тоже был лучшим. «Как ты выжила?» Серый говорил, что в жуткой бойне, заставившей их бросить дом в городище, никого не осталось. Но она спаслась и вытащила сына. «Как?» «Я просто очень хотела жить». Агния пожала плечами, на которых теперь лежала не одна смерть. Она хотела жить. Те, через кого она прорывалась, тоже. Ее воля оказалась сильнее только и всего. Он вспоминал обо мне. Я задумалась. Супруг не любил говорить о семье. Не ронял слезы по ночам и не ждал у ворот в надежде, что мать вернется за ним. Но иногда, совсем-совсем редко, он смотрел на убегающую в небо дорогу, и в этот миг он думал не обо мне. Он никогда не забывал. «Почему ты бросила его?» Женщина встала. Только сейчас стало заметно, что она не молода, хоть и прекрасна. Ее лицо – лицо очень старой, очень мудрой и очень несчастной женщины, потерявшей все, что когда-либо любила, и не желавшей снова испытать эту боль. Она подошла к окну, выходящему во внутренний двор. Внизу сновали щенки-мальчишки. Они носились друг за другом, неистово вопя и бросая вызов собрату, объявляли друг друга смертельными врагами и тут же снова бросались защищать. Там внизу кипела жизнь, та, от которой Агния отгородилась много лет назад. Я дала ему возможность жить. Посмотри, волчица, что ты видишь? Я нехотя бочком подошла к окну, стараясь не поворачиваться к женщине спиной. Мальчишки играли. Поодаль стояли усатые мужи, зорко следя за юнцами, изредка поправляя или одергивая особо рьяных бойцов, бросая одну-две похвалы самым ловким. «Они играют». «Они играют в войну», — поправила Агния. «А когда они станут старше, они перестанут играть. Они начнут ею жить». «Как ты?» «Как я». Одинокая несчастная волчица, потерявшая больше, чем имела. Ты сама выбрала путь мести, верно? Ты ведь могла воспитать сына, выплеснуть на него всю нерастраченную за годы нежность. Могла быть счастливой, но не захотела. Женщина, не сумевшая стать матерью, смотрела на чужих детей и видела в них воинов, маленькие кинжалы, которыми она воспользуется, когда придет час. «К чему вы готовитесь?» — с ужасом спросила я. «Мы готовимся к будущему». Я тряхнула головой. «Нет уж, ты не запутаешь меня высокими словами и грустным взглядом. Ты обыкновенная жестокая убийца, обрекающая всех вокруг на собственную судьбу. Ты ведь собираешь их не для того, чтобы защитить». «Я собираю их для того, чтобы забрать наше. И я оставила сына, потому что он единственная дорогая мне вещь в этом мире». Я развернулась, громко стукнув каблуками. «Пять» оставалось между нашими лицами. «Серый не вещь!» — зашипела я. «Может быть, ты так считаешь? Может быть, ты так относишься к каждому в своей грязной норе. Но серый мой, слышишь, он мой любимый муж. И я не позволю втянуть его в твою бойню. Дурочка, Агния улыбнулась. Лучше б она этого не делала. Колени задрожали, а вспыхнувшая была волчица снова заскулила от ужаса. Если бы я хотела, чтобы он оказался рядом со мной, он бы уже был здесь. Нет, он должен прожить еще несколько лет в неведении, в спокойствии, возможно, даже воспитывая своих волчат. А потом я приду за ним и его детьми и заберу их туда, где им место. Он станет править изгнавшим нас городом. И я подарю ему этих униженных, напуганных и слабых людей. А до тех пор ты можешь оставаться рядом с ним. Возможно, если хорошо попросишь и не станешь меня злить даже чуть дольше. Сначала я услышала хлопок, и лишь потом по ошарашенному лицу Агнии поняла, что это отозвалась пощечина. Я испуганно уставилась на собственную ладонь. Женщина даже не прикоснулась к олеющей на глазах щеке. Она насмешливо смотрела на меня, глупую маленькую волчицу, осмелившуюся бросить ей вызов, на подписавшую свой смертный приговор. «Ну-ну, милая, не пугайся так. Лучше бы она кинулась в драку. Ты все еще гость в моем доме. Всякий может разозлиться сильнее, чем следует. Надеюсь, теперь я ответила на все твои вопросы». Я молчала, ожидая, что вот-вот явится пара крепких мужиков, огреют меня по головушке, да прикопают у отхожей ямы. «Тогда иди, малышка». Она повернулась ко мне спиной, принялась наблюдать за щенятами во дворе. «Матерь Макаш! Пусть она никогда так не посмотрит на моих детей. Как только я позову, Ротвок безропотно присоединится ко мне. Не совершай больше ошибок», — бросила она через плечо. Шаги гулко отдавались в пустом коридоре и казались невероятно медленными. «Нужно быстрее бежать отсюда, пока нас не связали по рукам-ногам и не бросили в погреб». Но сил хватало едва переставлять ноги. «Вот сейчас отдохну долечку, прислонюсь к стенке совсем на чуть-чуть». «Доченька, ты никак уснула?» Белогость смотрел на меня с таким искренним беспокойством, что хоть кусайся, сама о себе позабочусь. «Нет, просто задумалась». Старик протянул морщинистую теплую ладонь, помогая подняться. Я помедлила, но на руку оперлась. «Сам, глядишь, развалится пенек, а все за молотками ухаживает». «Ты Агнию не слушай», — брови нахмурились. Очерствела она в конец, от горя ополоумела. Себя уже сгубила, так хоть бы других не трогала. Мы ей так просто не дадимся, ты не думай. «Она...» — голос дрогнул, где не надо, выдав испуг. «Она сделает то, что обещала?» «Агния давала очень много обещаний», — многозначительно протянул оборотень. «Большинство из них не самые добрые, а слово она привыкла держать». «Я боюсь ее», — призналась волчица. «И ненавижу», — добавила женщина. «Ее или за нее?» — уточнил Белогость. «Я аж опешила. За нее? С чего бы мне за нее бояться? Чать не ребенок, сама себе бед нажила. Но меня с мужем пусть не трогает. Столько лет ее не знали, и лучше бы не знакомились». Собеседник погрустнел, едва загоревшиеся глаза потухли. Чего хотел? Непонятно. Я заблудших спасать не нанималась, и совестью мучиться не стану. «Тогда уж скатертью дорога», — вздохнул старик. «Здесь пришлых не держат. Не любо? Уходи. но все больше остаются, особливо те, кому податься некуда. А ты что ж, так не хотел из глуши выбираться и вдруг прижился за какой-то день? Дедок вдруг осерчал, словно даже выше ростом стал, да как закричит. А ты мне не пеняй, не доросла покамест. Ежели старый белогость стаю бросит, кто огню побережет? Кто уму-разуму волков научит? Кто молодого и глупого щенка домой отправит? Так беги, беги, трусиха, в свои леса. Куда зверь зовет, туда и беги. Нет тебе спасения, коли любви в душе не осталось. Беги, беги! Шутка ли? Только что стоял дедок как дедок, и вдруг вконец ополоумил. Волосы на себе рвет, руки заламывает. Обратиться норовит, да никак не возьмется. Только зубы щелкают, то волчьи, то человеческие. Страшно. Зашибет еще, али сам об стену голову проломит, а я виноватой останусь. Ну его! Я подхватила юбку и припустила к выходу. Туда, где еще виднелось светлое, хоть и холодающее солнце, к мужу. Серый поганец как сквозь землю провалился. Казалось бы, не деревню обегала, всего-то дом общинный. Пусть и не маленький, а нет нигде. Куда ни брошусь, ушел. Пробегал. Не остановился. Был, да давненько. Найду к подолу, пришью накрепко, чтоб не повадно. Мужа? А зачем тебе муж, лебедушка? Хочешь, меня бери. Меня даже искать не надо. Рослый детина, не хуже охранника Агнии, радостно засмеялся и хлопнул себя по колену, предлагая присесть и забыть о поисках суженого. Я полюбовалась на крепкую мускулистую грудь. В такой холод рубаху не иначе специально скинул. Девок в краску вгонять. Погрозила шалопаю кулаком, завернула за угол. Чуть подумала, воротилась и еще часть поглазела. Как красавец дрова колет. Как перекатываются мышцы под кожей, вот-вот выпрыгнут. Пялилась не одна. Знамо дело бабы, кто скромно пряча глазенки, кто нагло, одобрительно посматривая, тоже не спешили по делам. Да и дорога у каждой пролегала аккурат мимо дровен. Вот уж не случайно. Кругленькая ладная девка все норовила поближе пройти, плечом задеть, а то и еще чем. «Зашибу! Осторожней!» — предупреждал детина. Девица хихикала, млела, столько внимания разом, и делала еще один круг. Еще две, не умолкая, перешептывались и даже не краснели, недвусмысленно жестикулируя и показывая пальцами на предмет всеобщего внимания. Предмет, впрочем, ненавязчиво поворачивался то одним, то другим боком, чтобы разглядели его во всей красе. Самая скромная только мяла в пальцах кончик одинокой косы и все не решалась предложить работяге воды, что явно нарочно принесла с собой. Мужик бы и не прочь напиться, да попросить обидеть соперниц, которые тоже с собой квасу и меду не случайно набрали. Девушка же побаивалась лезть вперед. Ну, как кто разобидится на ее прыткость? «Эх, мне пяток годков скинуть!» — шепнула старушка, на вид которой и все 100 зим дать можно. «Ух, я бы ему!» «Что, бабуль?» — влезла совсем мелкая девчушка. «Чай бы наварила!» — бабка окинула малютку хитрым взглядом. «А можно бы и чай, и даже ухи. А ежели б хорошо дел пошло, то эти пирогов на печь не жалко». Старушка подбоченилась, закинула клюку на плечо. «Эй, удалец! Как ты к пирожкам-то? Не желаешь отведать угощенница?» «Как не желать?» Мужик отложил топор и деловито обтер испачканные руки об еще более грязные штаны. Ухватил рубаху и с готовностью зашагал первым. «Хе!» Бабка кинула оставшихся взглядом победительницы. «Не смышляныши! Эй, орел, меня-то обожди!» «Нет, здесь ловить нечего. Серый, может, в Аршине проходил. Да кто ж его упомнит, когда эдакое зрелище, да к тому же полуголое?» Проискала я супруга до вечера. Не нашелся ни во дворе, ни в погребах, ни на мужской половине дома, куда я с боем прорвалась, распугав мальчишек. Те словно потревоженные цыплята разбегались. Ну, точно уж от холодной воды в баню плеснули. «Куда лезешь?» «Бабам ходу нет. Ни стыда, ни совести». «Бесстыжая!» Мужики грозно ругались, а сами прятали постыдные секреты. Медведеподобный охранник Радим едва успел сунуть под мышку вышивание. Красавец со светлыми кудрями делал вид, что это не он только что завивал волосы горячими щипцами и шипел, пряча их за спиной. Длинноногий ушастый едва успел выхватить из-под стопы неуемной бабы любовно составленный букетик. Наверняка для той рыжей, что словно летает по двору от счастья, не раз голубков вместе видела. Моего оборотня среди толпы недовольных не нашлось. Хоть я и заглянула во все углы, больше наслаждаясь тем, как злятся и фыркают пойманные на горячем оболтусы. Ни один не рискнул выгнать из комнаты невестку самой Агнии. А может, вовсе не принято тут бабам перечить? Ежели так, то не на такое уж плохое место мы набрели в озерном краю. Не выдержала, заглянула на женскую половину, хоть и до дрожи боялась снова столкнуться с хозяйкой дома. Ее обитательницы, понимающе переглядывались. Эка невидаль, мужа потеряла. Небось, сыщется к следующему утру. И таких сказок нарассказывает, что только уши готовь. И хорошо, если брагой вонять будет. Хуже, если сыщется чистым и довольным, да не выспавшимся. «Так, может, далеко искать не надо? Ты погляди под кроватями, сунься в сундуки», — советовала мне молодая носатая клуша. «А вдруг он у меня прячется?» «Добогрева, не пугай девочку!» — возмутилась серьезная хорошуля, угнездившаяся прямо на полу между стопками книг. Обложку каждой она аккуратно протирала влажной тряпочкой, проверяла, не рассохлись ли где хрупкие страницы. Любовно складывала в только ей ведомом порядке. «Василисушка у нас всех защищает. Василисушка у нас умничка!» Встряла маленькая и вертлявая. «А то как же!» — подтвердила та. «За вами денек не приглядишь, так устроите переполох!» Близняшки с одинаково оттопыренными ушами одновременно вскинулись. «Устроим, устроим! Уже можно?» Василиса их тут же охолонила. «Держим себя достойно, не буяним, гостей не пугаем». «Да, премудрая!» Девчушки почтительно склонили головки, не прекращая при этом хитро переглядываться и планировать очередную пакость. «Не обижайся, сестричка!» — обратилась Василиса ко мне. «Сама понимаешь, глаз да глаз нужен за этими хвостиками. Что случилось у тебя?» Я как можно равнодушнее пожала плечами. «Да вот, муж куда-то запропастился. С утра ищу, а он как сквозь землю». «Что?» Девки разом переменились в лицах. «Так это не просто мужик какой. Муж законный. Как так-то?» «А я говорила». «Веры им нету». «Еще один?» «Точно найдут у Зазули». «Тьфу, не поминай волочайку. Еще явится». «Тихо!» Прервала гомон Василиса. «Вот уж точно премудрая». «Баб совет! Всех зовите! А да пока все соберутся, уже и первый снег ляжет!» Справедливо возразила Доброгнева. «Тогда собираем всех, кто поблизости!» Не прошло и часа, как в комнатке негде стало ступить. Девки, бабы и молодухи ругали мужиков почем зря, голосили, злились и произносили такие слова, что не всякий сапожник знает. Сходились в малом, но важном. Все мужики одинаковы. Огурцы лучше солить в дубовых бочках. Серого надо искать у полюбовницы. Послушав гомон и проникшись идеями, я начала верить. По крайней мере, в то, что касается овощей. Судя по всему, заниматься в волчьем селении было решительно нечем. Дури в головах женщин скопилось столько, что с лихвой хватило бы на всю нашу деревню. А дать себе волю удавалось редко. Бабы посходили с ума. Вооружились метлами, повязали платки на манер шеломов, нахватали провианта, сладких леденцов и пошли в бой. Сунувшегося узнать что-то как сторожа снесли единым махом, обвиняя сразу в блуде и мужеложестве. Вывалили в огромную обеденную залу на первом этаже, соединяющую мужскую и женские половины дома, и слегка притихли. «Что делать-то? За кого и где воюем?» Я украдкой выдохнула, надеясь, что шум не привлечет внимание Агнии, и прятаться за спинами товарок не придется. Навстречу вышел немолодой оборотень с посеребренными висками. «Что за гомон?» «А сил наших терпеть больше нету!» — подбоченилась Доброгнева. «Управы на вас никакой!» — пискнули близняшки. «Творите, что вздумается!» — подтвердила Василиса. Волк тяжело вздохнул. «Опять тряпок надо новых! Только ж в прошлом месяце привозили!» «Да нужны нам твои платки!» Заикнулись было из толпы, но премудрая встряла. «Так и что же? Нам теперь в одинаковом ходить? На вас, мужиков, никакой надежды. Привезли моток льна одного цвета, красуйтесь, девоньки!» И шепотом. «Куйте железо, пока горячо!» «На ярмарку хотим! Торговцев пригласите! Вам, небось, и вовсе все равно, в чем мы ходим!» Мужик подтвердил, мол, действительно все равно, но тут же исправился. «Красавица, да разве платки да челья сделают вас лучше? Вы же и так у нас самые-самые. Кого хотите, спросите, согласятся. Что же вы скандалите-то каждую седмицу? Спасу от вас нет!» Запнулся, исправился. «То есть себя бы поберегли, ноженьки ведь стопчете. Голоса, словно реченька журчащие, сорвете». «И то правда», — донесся противный писк из толпы. «Вы же у нас самые ласковые», — бабы довольно захмыкали. «Самые нежные», — согласно закивали. «Самые разумные и добрые». «Правду молвят? Чего это мы?» «Ну так, может, повечерить бы, чего лучше сготовили». Забросил наживку изворотливый мужик. «А я бы с Агнией поговорил. Может, и купцов каких заманим. Сменяем вам безделушку другую». И закончился бабий бунт, так и не начавшись. Продались заступницы за новые серьги. Я с силой привела руками по лицу, втайне радуясь, что возмутительницы спокойствия разбежались доставать чугунки да топить печь. Ловко увернулась от протянутой стопки тарелок. «Расставь, дескать». И завернула оглобли, пока народ снова не разойдется. Серый, паскуда такая, мирно сопел, свернувшись калачиком в единственной комнате, куда я не додумалась заглянуть, в нашей. Притворив дверь, я остро почувствовала, да чего же холодно там, снаружи, в темнеющем с каждым мигом вечере, без мужа. Подошла на цыпочках, прибрала спутавшиеся белесые пряди со спокойного светлого лица. Серый улыбнулся, как ребенок, поймал сквозь сон ладонь, прижал к губам, да так и замер. «Никому его не отдам». «Ты спишь?» «Угу». «Ты крепко спишь?» «Угу». «Тогда просыпайся». «Люба мой, вставай». «Лучше ты ложись». Серый цапнул меня за пояс, повалил на кровать и устроил подбородок на животе. Я вздохнула терпкое тепло. Когда-то очень давно я оставила ради него дом и семью. Теперь его черед платить тем же. «Поднимайся, нам пора». «Не, ни за что». Суженый зарылся носом в мой старенький сарафан, спрятал хитрые глаза. «Я сегодня уже набегался. Теперь только спать». «Это где ж ты, интересно, набегался? Весь день тебя ищу». «Сданка», — пробормотал муж. «И не поймешь, то ли вина в голосе, то ли просто сонный». «Охотились. Хороший мужик оказался». «Ну, конечно. Не так уж далеки оказались сплетницы от истины. Не по любовницу себе сокол мой нашел, а друга закадычного. С женой-то зайцев гонять, небось, не так весело». Я грубо скинула Серого и встала сама. «Мы уходим». «Куда это?» — опешил он. «Мы совсем уходим. Хватай пожитки». «Ну, теперь-то проснулся?» «В Брось, шутишь никак. Вот еще. Я зацепила дорожную сумму, закинула в нее разбросанные по комнате вещи. Чуть подумав, добавила местное добротное одеяло. Нам оно куда как нужнее. Ладушка, что случилось? Кто тебя обидел? Меня? Меня поди обидь. Порвушь. Порвешь, грустно кивнул муж. Я отложила сбор и присела рядом. Будем считать, что на дорожку. Ты мне доверяешь? Серый помедлил чуть дольше, чем следовало бы. Конечно. Тогда идем. Это место отберет тебя у меня. Мне не нужна стая. Ты у меня есть, и этого достаточно. Серый вскинул обиженные глаза. А мне? Что? Ты не подумала, что стая может быть нужна мне? Я был воспитан так, рожден в семье. Я не могу оставить их, как только нашел. Здесь моя мать. Я холодно оттолкнула порывавшегося обнять мужа. Когда я ради тебя бросила свою семью, не сказала и слова. Это другое. Почему же? Я думал, они мертвы. А я не знаю, живы ли мои сейчас. Серый презрительно фыркнул. Чего им сделается? Живут, как жили. Как же сладко звучала пощечина, что я отвесила утром магнии. Повторить бы. Когда-то очень давно я выбрала мужа вместо родных. Теперь решать придется тебе. Серый подскочил, скидывая сумку на пол. Зло пнул ее, отправляя в угол. Я не собираюсь выбирать. У меня есть жена. А теперь я еще и семью обрел. И я не отпущу ни то, ни другое. Я медленно встала, изо всех сил жалея, что не окажусь с ним одного роста, даже если пристану на цыпочки. Уверенно смотрела в напуганные глаза, пока муж не отвернулся, и тогда спросила. «А ты уверен, что у тебя все еще есть жена?» Серый вышел из комнаты первым, впервые не придержав для меня дверь. Утром землю окончательно сковало льдом.